Страница 86. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Проблемы бессознательного. Отец Готфрида Вильгельма Лейбница, 1646-1716 годы, был профессором философии в Лейпцигском университете. Еще в школе Лейбниц решил, что его жизнь будет посвящена науке. Лейбниц обладал энциклопедическими знаниями. Наряду с математическими исследованиями он открыл дифференциальное и интегральное исчисление. Он участвовал в мероприятиях по улучшению горной промышленности, интересовался теорией денег и монетной системы, а также историей Брауншвейгской династии. Он организовал Академию наук в Берлине. Именно к нему обращался Петр I с просьбой возглавить Российскую Академию наук. Значительное место в научных интересах Лейбница занимали и философские вопросы, прежде всего теория познания. Как и Спиноза, он выступал за целостный подход к человеку, однако у него было иное мнение об единстве телесного и психического. В основе этого единства, по мнению Лейбница, лежит духовное начало. Мир состоит из бесчисленного множества монад, от греческого «монос» – «единое». Каждая из них психична и наделена способностью воспринимать все, что происходит во Вселенной. Это предположение перечеркивало Декартову идею равенства психики и сознания. Согласно Лейбницу, убеждение в том, что в душе имеются лишь такие восприятия, которые она сознает, является источником величайших заблуждений. В душе непрерывно происходит незаметная деятельность так называемых малых перцепций или неосознаваемых восприятий. В тех же случаях, когда они осознаются, это становится возможным благодаря особому психическому акту о перцепции, включающей внимание и память. Таким образом, Лейбниц выделяет в душе несколько областей, отличающихся по степени осознанности тех знаний, которые в них располагаются. Это область отчетливого знания, область смутного знания и область бессознательного. Рациональная интуиция открывает содержание идей, которые находятся в перцепции, поэтому эти знания являются ясными и обобщенными. Доказывая существование бессознательных образов, Лейбниц, тем не менее, не раскрывал их роль в деятельности человека, так как считал, что она связана преимущественно с осознанными идеями. При этом он обратил внимание на субъективность человеческих знаний, связывая ее с познавательной активностью. Страница 87. Лейбниц доказывал, что не существует первичных или вторичных качеств предметов, так как даже на начальной стадии познания человек не может пассивно воспринимать сигналы окружающей действительности. Он обязательно вносит собственные представления, свой опыт в образы новых предметов, а потому невозможно разграничить те свойства, которые есть в самом предмете, от тех, которые привнесены субъектом. Однако эта субъективность не противоречит познаваемости мира, так как все наши представления, хотя и отличаются друг от друга, тем не менее принципиально совпадают между собой, отражая главные свойства окружающего мира. На вопрос о том, как соотносятся между собой духовные и телесные явления, Лейбниц ответил формулой, получившей название психофизического параллелизма – «зависимость психики от телесных воздействий, иллюзия». Душа и тело совершают свои операции самостоятельно и автоматически. Вместе с тем между ними существует предопределенная свыше гармония. Они подобны паре часов, которые всегда показывают одно и то же время, так как запущены с величайшей точностью. Доктрина психофизического параллелизма нашла многих сторонников в годы становления психологии как самостоятельной науки. Идеи Лейбница изменили и расширили представление о психическом. Его идеи о бессознательной психике, так называемых «малых перцепциях» и о перцепции, прочно вошли в содержание предмета психологии. Томас Гоббс. Ассоциация идей. Другое направление в критике дуализма Декарта связано с философией английского мыслителя Томаса Гоббса 1588-1679 годы. Он начисто отверг душу как особую сущность. «В мире нет ничего», — утверждал Гоббс, — «кроме материальных тел, которые движутся по законам механики, открытых Галилеем. Соответственно, и все психические явления подчиняются этим глобальным законам. Материальные вещи, воздействуя на организм, вызывают ощущения. По закону инерции из ощущений возникают представления в виде их ослабленного следа, образующие цепи мыслей, которые следуют друг за другом в том же порядке, в каком сменялись ощущения».